Святая ложь. Как не хотелось любимцу царскому Алексею Федоровичу Адашеву избежать шума и торжеств по случаю рождения первенца своего, а не удалось. И с отцом Сильвестром сговорился, чтобы крестить наследника не в Кремле, а в маленькой домовой церкви в усадьбе Адашевых на Арбате, и в восприемниках просил быть брата своего Данилу, и тихую робкую жену его, что сама лишь недавно родила тоже сына. И гостей решено было не звать, отпраздновать сей день лишь в кругу домашних своих, по-семейному, без всяких пышностей и затей. Да прознали про то царь и благоверная царица его Анастасия Романовна. И вот уже торжественно несут слуги царские в дом Адашевых серебряную купель, дар царя новорожденному крестнику своему, а за ней ларец с ожерельем дивного жемчуга заморского, дар матери его, а за ним короб лубиной, а в нем 40 соболей, то отцу младенца, а за ними и иной всякой рухляди великое множество, то поминки царя окольничьему своему Федору Адашеву и его сыну Даниле и всей Адашевой родне. И вот уже бежит, толкается, суетится по двору дворцовый служилый люд, расстилая по снегу от самых оттесовых ворот до высокого крыльца шамаханские ковры, чтобы проложить дорогу царственной чете. И вот уже стучат ножи в поварни, и мечутся слуги и ключники, и иные прочие домочадцы по всему дому Адашевых, готовя пиршественный стол. И душа у них обмирает от страха, и гордятся они честью великую, коей удостоил царь, государь московский, верного слугу своего и его семью. И уже перекрыла стража царская все пути и проезды на Арбат и носивцев вражек, и уже стоят по всем углам и закоулкам, и на самой усадьбе Адашевых государевы стрельцы, кто с пищалью, кто с бердышом, а кто и во всеоружии на коне. Одно только и удалось Алексею Федоровичу. Царь приехал сам Третей с царицею своею да с князем Дмитрием Курлятьевым Оболенским, ближним думцем государевым и большим приятелем всей Адашевой семьи. Уважил государь своего постельничего, хоть и любил он сам властелин державный пиры раздольные, и песни, и пляски, и скоморохов, и застольный шум, а едучи к Адашевым, приказал он всему своему шутейному воинству и всем ведомым бражникам дворцовым, по всякий день готовым к гульбе, только позови, оставаться по домам да по избам своим и Адашевым не докучать. А может, и не своим умом дошел он до того, может, и Анастасия Романовна присоветовала то ему. Тихо задумчив был царь, и тихо стоял он во время службы в маленькой церквушечке, окруженной Адашевой родней, и с улыбкой милостивой и кроткой принял он от отца Сильвестра на руки свои новорожденного младенца, с любопытством глядя на его сморщенное, крошечное личико, зашедшееся в крики. И тихо стояла рядом с ним государыня Анастасия Романовна, и не веселье светилось на дивном лице ее, а грусть. Кто знает, может, и не о Боге, не о таинстве святого крещения, думала она, глядя, как пухлые руки отца Сильвестра опускают крохотное розовое тельце ее крестника в серебряную купель, а о том, что неполной до сих пор была любовь ее, неполным счастье ее женское. 5-й год уже пошел браку их с царем Иваном, а наследника трону российскому все нет и нет. А окрестив младенца, уселись гости и хозяева в большой светлой горнице за накрытый стол, и пировали, и веселились, и беседовали промеж себя о многих больших и малых делах, и шутили, и хвалили хлебосольную хозяюшку за усердие и доброту, и желали всему дому Адашевых добра. Постарался верный окольничий царский, постарались молодые сыновья его. Чего только не было за тем столом: и вина тонкие заморские, и стерлядь, и белужий бок, и пироги с визигой, и фазаны, и жареные лебеди, и засахаренные груши, и изюм, и иные многие сладости и печенье, так и таявшие во рту. А первую чашу выпили во здравие государя-царя, а вторую — во здравие государыни-царицы, а третью — за новорожденного крестника царского, Андреем нареченного, а потом и за родителей его, а потом уж бесчетно за здоровье и благополучие всех, кто близок к дому сему, и за славу рода Адашевых, и за все православное христианство, и за величие державы московской, да хранит ее Господь. А последнюю чашу царь Иван поднял за учителя и наставника своего, за отца Сильвестра, встав из-за стола и поклонившись ему в пояс. «Прими от меня, отче, низкий поклон за науку твою и за попечение твое. И живи и здравствуй, святой отец, многие лета, и Бога моли за нас, грешных, как молил ты в дни юности и горького сиротства моего. Знаю я о тяжкой доле моей, и знаю я, что одному мне с ней не совладать. Нуждаюсь я в помощи твоей, святой отец. Нуждаюсь я в узде твоей крепкой ради непотребств моих и неистовых моих нравов. Не предавай меня, отче Сильвестр. Не предавай и ты, Алексей, и ты, Данила, и ты, князь Дмитрий. Не предавайте меня, и щедрой будет плата моя за ваше добро». Странны были сии слова царя, и странно было слышать их в самый, казалось бы, разгар того мирного веселья, что так счастливо и долго царило за этим столом. Тень тревоги и недоумения пробежала по лицам присутствовавших, и ни у одного из них, в мгновенно замершем от испуга сердце, тяжело шевельнулось предчувствие какой-то неясной, но грозной беды. Но не грозны, а светлые милостивы были очи царя, когда осушил он свой последний заздравный кубок. И улыбался он, и улыбалась царица его. А когда пожелал он, царь-государь великий, посмотреть дом своего любимца, посмотреть собрание его книжное, известное многим на Москве, смятение в сердцах притихших было сотрапезников царя и вовсе улеглось. Было что показать хозяевам дома сего, было чем погордиться им перед людьми. Много диковин и редкостей заморских привез домой окольничий Федор Адашев, когда ходил он послом к турецкому султану при государыне Елене Васильевне Глинской, матери царя. Привез тогда он, Федор, многих мраморных богов языческих, из некогда славных богатством и великолепием своим греческих городов, и драгоценную утварь церковную, купленную им на шумных константинопольских базарах или в пришедших в запустение древних православных монастырях, и узоры чьи богатые, и иконы древнего письма, и Христа Пантократора, и Богоматерь Адигитрию, и Николу Мерликийского, и иных многих угодников и святых, и невиданной красоты ларцы индийские из слоновой кости, и кубки дивного венецейского стекла, и ятаганы турецкие, и сабли дамасские, и шлемы рыцарские, и арбалеты, и пищали малые, ручные, с искусной серебряной насечкой по бокам. И все то было хранимо в доме Адашевых с любовью и великим бережением. И всему тому немало дивились царь и царица его, и хвалили хозяев, и радовались за них. А всего больше дивился царь, с малолетства своего любивший и почитавший премудрость книжную, богатством библиотеки Адашевых, что Алексей, любимец его, начал собирать еще в бытность свою вместе с отцом в посольстве в Константинополе. Каких только свитков, каких только книг редчайших не было в той библиотеке, божественных и светских, на пожелтевшем пергаменте или на украшенной затейливой вязью и разводами бумаги в роскошных софьяновых переплетах, или заботливо перевязанных и перетянутых тесьмой на славянском языке, на греческом, по латыни, на немецком, на французском, по-польски. Много сокровенных дум, много тайн и мечтаний человеческих вместил в себя дом Адашевых. Много горя людского и надежд, и опыта печального хранилось на тех полках и в сундуках. Так много, что никому, наверное, из смертных не по силам было бы все то знать. А может быть, и не стоило знать. Долго с любовью и волнением перебирал царь длинными своими пальцами все эти богатства, и долго вглядывался он в диковинные чужие письмена, пытаясь угадать их смысл. Тихо сдерживая дыхание, стояли вокруг него и гости, и хозяева, опасаясь нарушить неведомое им течение державной мысли. Наконец царь поставил на место какой-то очередной фолиант и с сокрушением вздохнул. «Нет, Алексей Федорович, ты богаче меня. Такого, что у тебя здесь, у меня в моей казне нет». «Бог огневишь, государь, я знаю твою библиотеку. Ни одно собрание книжное во всей Москве не может сравниться с ней. Только у тебя все больше божественное, а у меня и то, и то». «Ладно. Божественный Алексей не твоя печаль. На то есть вот он, богомолец наш, отец Сильвестр, а ты... А ты дал бы мне что-нибудь другое, а? О мирском, об иных землях, об обычаях их. Что там люди думают, как живут? Не все же мне грешному Богу молиться, да четь именей читать. Вот это, к примеру, что? Доктор Эразмус из Роттердама, похвала глупости. О чем? О том, что от века и поныне лишь глупость людская правит миром, государь. А это значит про нас, про тебя, да про меня, да про народ наш православный, Богом спасаемый. Нет, этого нам не надобно. Этого и так полным-полно на Руси. А это что? Никола Макиавелли, державный царь, ныне знаменитый во всех странах вельможа флорентийский. А книга его именуется «Государь». Наставление государю своему, великому князю флорентийскому, как и лучших людей, и черный народ в узде держать. Ну и как же их держать? Умом и силою, и хитростью, и неверием никому. А главное, пишет он, коли цель твоя благая, все средства хороши. Все. Он рассуждает все. А ты? Я думаю, не все. Не все? А какие же, по-твоему, не хороши? О том, государь, в Писании все сказано, что хорошо, что можно человеку, а что нет. В Писании говоришь? Ты прав. Много о чем сказано в Писании. А эта книга, она по латыни? По латыни, государь. Сумеешь перевести? Если и сумею, то плохо, государь. Больно затейливо написано. А есть у меня один толмач, государь, сильно грамотный. Он тут, при доме моем, обретается. Коли будет на то твоя царская воля, он переведет. И хорошо переведет. Твой холоп? Нет, государь. Он вольный человек. По своей охоте да за жалование помогает мне. У меня ведь холопий нет, государь. Мои люди — люди вольные. По своей охоте в доме моем живут. Я кабальных своих давно на волю отпустил. Всех? Всех, государь. Всех? И я об этом не знаю ничего? Что ж ты молчал? Не гневайся, государь. Прости мне, слуге твоему, невольную вину мою, но не по умыслу, а от небрежения житейского. Не знал я, что это удивит тебя, государь. Ведь уже многие на Москве живут таким обычаем и давно живут. Алексей не один такой великий государь, — вступился за хозяина дома Сильвестр. И я своих холопей давно на волю отпустил, и князь Дмитрий, я знаю, отпустил, и другие такие есть. И ты, и князь Дмитрий, и другие, и я по сю пору не знаю ничего. Запамятовал-то, видно, государь, не сдавался поп. Я как-то докладывал тебе. И в Домострое я про то тебе писал. Да вы что, сговорились? Князь Дмитрий, а ты что молчишь? Да роден был князь Курлятев Оболенский. И горд древним происхождением своим от славного в веках государя литовского Гедемина. И было время, когда не склонял он головы ни перед кем, коли знал за собой правду. Да помяла жизнь и его. Еле уцелел князь в смутах дворцовых, что раздирали боярство московское в малолетство Ивана-царя. И лишь случаем, да видать заступничеством святого покровителя своего Дмитрия Солунского, спасся он от ярости мятежной толпы в одни падения Глинских. И долго не было ему потом веры от царя, и всечасно молил он теперь Бога за вновь обретенную милость царскую и за новое возвышение свое. Сжалось сердце княжья под взглядом царя, и мелькнул страх в глазах его, спрятанных под кустистыми бровями, но пересилил князь себя. «И у меня кабальных холопий нет, государь. только вольных и держу. — Так, значит, и ты, князь, и вы, Адашевы, и ты, отче Сильвестр. — А почему? — Так лучше, государь, и по-божески, и по-человечески, — ответил за всех Алексей Адашев. — Расходу меньше, а усердия от вольного человека больше. — А в деревнях твоих? — А в деревнях оброк. — А то вам всем выгоднее, так? Так я понимаю тебя? — Так, государь. — И что же? И на конюшне у тебя, и в кузне, и в домашней работе, и в сторожах все вольные? — Все вольные, государь. — Занятно. — Занятно, Алексей Федорович. — Ну что ж, не прогневайся тогда за любопытство мое. Веди нас, показывай, какая у тебя тут жизнь. Может, и я, убогой, чего-нибудь нужное в хозяйстве моем сведаю тут от тебя. А книгу ту латинскую смотри, Алексей, не забудь. Как уговорились, переведи. Всю усадьбу постельничьего и казначея своего исходил в тот день царь. Все облазил, всюду побывал. И на конюшне был, и в амбарах, и в работной избе, и в кузне, и в саду, и на погребах. А везде видел лишь одно — порядок и брежение, и чистоту. И люди Адашевых были все сыты и здоровы, и одеты справно, и взгляд их был весел, и лица приветливы, не измучены. И премного доволен остался царь-государь тем, что видели пресветлые его царские очи, и довольной осталась царица его. А когда уже возвращались они к воску своему царскому, заметил государь чуть в стороне от амбаров и клетей дворовых одно приземистое строенице, по самую, казалось, крышу, вросшее в снежные сугробы. Да и не заметил бы он его, наверное, кабы не мелькнуло там в дверях чье-то лицо и не спряталось тотчас же, едва увидев на дворе гостей. — А там у тебя что? — спросил царь своего любимца. — Сейчас мертвецкая, государь. Поколебавшись мгновение и потупив слегка взор, ответил Адашев. — То есть как? — То холодная изба, государь, по летним надобностям. А сейчас там мертвецы лежат, целая семья, угорели третьего дня, да ради такого праздника, государь, не стали их вчера хоронить, завтра отпоем. — А в дверях там кто был? — Наверное, дьячок. Псалмы читает над усопшими. — А-а-а. Ну нет, туда мы не пойдем. Что ж, благодарствуй, Алексей Федорович, и смотри, береги крестника нашего. Придет время, спрошу я тебя о нем. Уехал поезд царский. Уехал и князь Дмитрий в своем воске. А как скрылись из глаз царские сани, скрылись последние всадники из охранной сотни, всегда и повсюду сопровождавшие царя, снялась и стража дворцовая, истомившаяся и изябшая на морозе. Опустел двор Адашевых. Один лишь святой отец задержался еще в гостях. Не любил благовещенский поп ни крика, ни гиканья, ни взмахов плетей по головам и спинам почтенных жителей московских. А без этого не обходился ни один выезд царский, ни летом, ни зимой. Тесна была столица российская. Вот уляжется суета, вернется жизнь на площадях и улицах ее в обычную свою колею. Вот тогда, помолясь, тронется и он грешный, благо и некуда теперь ему, смиренному служителю Господа, спешить. Ибо, окрестив дитя, исполнил он уже сегодня долг свой перед Богом и людьми, и не грех ему теперь, годов его преклонных ради, и отдохнуть. Алексей. Вдруг остановился поп, когда возвращались они вместе с хозяином от ворот к крыльцу. — Нет, не мертвецы у тебя там, в том строенице. Там что-то иное у тебя. Солгал? — Догадался, отче, — поднял на него глаза Адашев. — Многое же ты видишь, отче Сильвестр. Иной раз и то, что не надо бы видеть тебе. — Да, святой отец, солгал. Ради страха солгал, но не за себя, за царя. Страх? Какой страх, Алексей? Что там у тебя? Что? А хочешь сам убедиться, отче Сильвестр, что? Коли не испугаешься, пойдем покажу. Не сразу подалась тяжелая, обитая войлоком дверь, когда толкнулись они в выстуженные морозом сени этого приземистого строеница, где, по слову Адашева, царю обитали лишь мертвецы. И не сразу глаза и ноздри их привыкли к дымной полутьме, к тому прокисшему, застоявшемуся духу давно обжитого человеческого жилья, которым встретила вошедших большая, но об одно оконце горница, населенная, как оказалось, совсем не мертвецами, а людьми, а еще вернее, какими-то существами, похожими на людей. Многое видел в жизни своей Сильвестр, много болезней и увечий, и ран, и горького убожества людского довелось ему встречать на своем веку, а такого не видал. И по каким же грехам, за какие же такие дела и преступления, Господи, ввергнул ты этих людей еще при жизни их земной в ад кромешный, в гиену огненную, в мучения безысходные, превышающие всякую меру страданий и несчастий человеческих? Кто они, эти люди, и откуда они? Тела скрючены, вместо лиц какое-то месиво в страшных наростах и провалах, и буграх, вместо рук обрубки, вместо ног у иного обмотанное в тряпье культя, а у иного и вовсе нет ничего. Лепра, проказа гибельная, и лежачие, и ходячие, и сидячие, и дети есть, и глубокие старики, и женщины, не наружностью, а лишь одеянием своим похожие на женское свое естество. То-то прав был Алексей, говоря царю о мертвецах. Истинно, истинно мертвецы еще при жизни своей. И содрогнулся поп, и замерло сердце его, когда понял он, куда привел его постельничий царский. Вскинул поп тревожный, растерянный взгляд на своего провожатого, но ничего, ни испуга, ни отвращения не увидел он на бледном лице его. Знать, давно уже привык Алексей Федорович к зрелищу всему, и давно уже не тяготило и не пугало оно его. «Мир вам, убогие, храни вас Господь», — сказал Адашев, перекрестившись на киот с крохотной неугасимой лампадкой в углу. «Здравствуй, батюшка Алексей Федорович! Здравствуй, кормилец наш! Спаси тебя, Христос!» — прошелестели по избе в ответ нестройные голоса. Но никто не сдвинулся с места, не приблизился к ним, когда переступили они порог сей обители смерти. Лишь умолкло жужжание прялки под низеньким оконцем, да оборвался мерный стук сапожного молотка, что зажал в беспалой, расщепленной в кости руке своей длинноволосый парень с вытекшим глазом, пристроившийся на полу. Да еще запнулся на полуслове дребезжащий старческий голос в углу под лампадой, что-то читавший вслух. Одна лишь девочка, лет 5, с пока еще чистеньким, но если вглядеться, уже тронутым болезнью личиком, улыбаясь и лопача что-то свое, подбежала было к ним. Но рука Адашева даже не успела коснуться льняной ее головенки, как одна из женщин, видно мать ее, оттащила девочку назад и усадила рядом с собой на скамью. «А что, Иван, старец праведный?» — спросил Адашев. «Как он, жив еще? И в памяти ли?» «Жив, жив, боярин! Жив он, кормилец ты наш!» — зазвучали голоса. «Он без тебя не умрет, он тебя ждет. Утром еще был в памяти. Вон он, на палатях, может, спит, а может, так лежит». И правда, в темном углу за печью, укрытый лоскутным одеялом, лежал и смотрел на них весь почерневший, ссохшийся старик. С головы на окостеневший лоб его свисала слипшаяся от пота седая прядь, в груди его что-то клокотало, беззубый широко разинутый рот хватал и не мог ухватить воздух. И вряд ли в могиле череп его как-нибудь отличался бы от того, чем была сейчас его голова. Болезнь обглодала старика до самых костей, не оставив ему ни носа, ни бровей, ни даже, казалось, кожи на щеках. «Здравствуй, Иван», — сказал Адашев, склоняясь над стариком. «Узнаешь меня? Видишь, я попа тебе привел. Будет кому за тебя Бога молить». «Спаси тебя, Господь, боярин», — с трудом задыхаясь, прохрипел ему в ответ старик. «Только поторопился ты. Я не сегодня. Я завтра помру. Завтра, как солнышко сядет, так и помру. Откуда ты знаешь, дед? На все воля Божья, и никому ее не дано знать. Знаю, боярин, знаю. Я долго жил. Я много такого знаю, чего не знаешь ты. Ну, а коли знаешь, тогда самое время и о душе подумать. Исповедуешься, причастишься, душу свою очистишь от греха. Далеко ведь ты собрался, дед, и нелегок туда путь. Мне не в чем исповедоваться, боярин. Нет на мне греха. Так не бывает, дед. Все мы грешны перед Господом нашим, все мы в ответе перед Ним. Вы? Да. И ты, боярин, грешен. И поп, что пришел с тобой, тоже грешен. А на мне нет греха. А за что мне кара сия, болезнь моя черная? А за что страдания мои? А за что покарал он малых сих, безвинных перед ним, что приютил ты, боярин, у себя? То я у него спрошу, а не он у меня. Примите святое причастие, сын мой, не выдержав, вмешал сохранивший дотоле молчание Сильвестр. Отложи гордыню свою, отложи гнев и мятеж в сердце твоем, и словеса богохульные твои, ибо не дано нам знать промысел его, и не нам судить о нем. Смягчись, гордый человек, и забудь об обидах твоих, со смирением и покаянием должно встретить всякому христианину конец свой в юдоле его земной, и воздастся тогда ему по вере его. Нет, святой отец, ступай себе с Богом, не утруждай себя. Не надо мне причастия церковного, и не тебе, поп, понять меня, не тебе быть заступником моим пред Господом нашим Иисусом Христом. Вон, Ефимий, старец убогий, там сидит. Он из наших, он меня и причастит. Старик замолчал. Молчали и сожители его. И долго длилось то молчание, нарушаемое лишь потрескиванием фитиля в лампадке, да тяжкими от вздоха до вздоха хрипами у старика в груди. «Ну, раз так, Иван Егорыч, значит, так тому и быть», — сказал, наконец, Адашев. «Ты вольный человек, и не мы, а он тебе судья. Скажи только, покойно тебе? Боли не мучают? Может, вина прислать для облегчения или иного чего?» «Спасибо, боярин, спасибо, милостивец. Не надо вина, ничего мне теперь не надо. Ноги, ноги мои горят, ноги жжет огонь дьявольский. Ах, в воду бы их! Вели, боярин, воды ушат принесть. Может, хоть полегчает чуть-чуть». Кивком головы Адашев приказал сидевшим в молчании на лавке бабам принести воды. Когда же они втащили из сеней большой ушат с плавающими в нем поверху льдинками и поставили его у палатей, Адашев скинул с себя кафтан, закатал по локоть рукава и, чуть приподняв невесомое тело старика, привалил его к стене, затем, опустив исхудавшие, в язвах со съеденными болезнью ступнями ноги его в ушат, он вытащил из кармана какую-то тряпицу, смочил ее и, осторожно двигая рукою сверху от колен к голеням, стал обтирать их, стараясь как можно меньше нажимать на лопнувшую в иных местах кожу. Движения его были ловки, сноровисты, видно, это все было ему не впервой. Пока Адашев делал свое дело, глаза старика были закрыты. Сведенные судорогой черты лица его смягчились, дыхание выровнялось, похоже, что огонь в ногах от студеной воды и вправду начал стихать. Один лишь раз, когда Алексей все же чуть сильнее, чем следовало, нажал на какое-то особо болезненное место, старик застонал, но сразу же смолк. Наконец Алексей вытер ноги старика насухо и вновь, приподняв его, уложил на спину на постель. Старик молчал. Казалось, он начал засыпать. Но когда Адашев уже было повернулся, чтобы уходить, он застонал опять. — Боярин! — Что, Иван Егорыч, или все еще жжет? — Нет, не жжет. Отпустило. Спаси тебя, Христос, благодетель ты наш. — Завтра. Завтра, боярин, приходи, перед заходом солнца. Я тебе еще не все сказал. Я тебе последние свои слова еще не сказал. Вижу я жизнь твою, боярин. Далеко вижу. Многие люди московские будут Бога молить за тебя, за правду и милосердие твое, но тяжек твой крест и велика жертва твоя. А я знаю, боярин, как обойти тебе твою судьбу, пусть и под самый твой конец. Не она тебя сломит, а ты ее, коли послушаешь меня. Приходи завтра, боярин, как солнце начнет садиться. Я хочу проститься с тобой. А попа с собой больше не бери. Не сразу потом пришел благовещенский протопоп в себя от виденного, и долго еще сидели они в молчании в доме Адашевых с Алексеем Федоровичем вдвоем. Одно, что и сделал постельничий царский, возвратясь из смертной той избы, вымыл руки и ополоснул лицо свое теплой водой из кувшина, что принесла ему одна из сенных девушек, да еще переменил кафтан свой на легкую душегреечку, подбитую собольим мехом. — Не боишься, Алексей? — спросил, наконец, Сильвестр. — А если она прилипчива, немочь-то черная? — Боюсь, святой отец. Как не бояться? Оттого и царя отговорил туда ходить. Правда, сказывали мне знающие люди еще в Царьграде, что де редко, когда проказа пристает к лекарям, пользующим ее. Да кто что может доподлинно знать? А коли не знаешь, чего же судьбу испытываешь? Ты же не один, у тебя семья. Все мы, отче, под Богом ходим. И сам ты знаешь, ни один волос не упадет с головы человека без воли его. Все так, сын мой, знаю, не упадет. Да зачем тебе-то здесь, у себя на дворе, страсти такие устраивать? Ну, деньги бы пожертвовал, приют бы где устроил, коли уж душа так за них болит. А самому в это дело вязаться, ноги им обмывать. Ох, боюсь, Алексей, что то гордыня твоя великая. Выше меры людской хочешь стать, выше всех нас, грешных, вознестись. Так или я не прав? Нет, отче, не прав. То не гордыня, то иное. А что? И сам не сумею тебе сказать. Кабы не случай, ведь и ты бы, отче, про строенницы-то не прознал. Нет, то дело между мною и Богом, а не между мною и людьми. А заслужение мое убогим тем, кому-кому, а не тебе бы, отче, мне пенять. Сам-то ты как живешь? Скольких людей ты из рабства выкупил, скольких от смерти голодной спас, скольких пригрел, скольких приютил. Так что же ты удивляешься, что я десяток другой прокаженных у себя на дворе прячу? Совести у меня, Отец Святой, есть. Я ведь тоже Бога боюсь. Я, Алексей, другое дело. Я человек Божий, на мне сан. И что мне Господь не простит, тебе простит. Ты в миру живешь. Молись и кайся, греши и снова кайся. Какой еще с тебя спрос? Какой, отче? Такой же, какой и с тебя. Только ты с Господом напрямую говоришь, а мне еще и с самим собой надо договориться. А это, сам знаешь, иной раз потруднее, чем с ним. Лукавил благовещенский протопоп. Конечно же, лукавил он, мудрый змий, испытывая юного друга своего. Долго жил поп на свете, и много сил душевных, много слез и упований потратил он в своей жизни зазря, пытаясь достучаться до людских сердец. Оттого-то и детей своих, духовных, учил поп все больше не прямо, а как бы заходя со стороны и взывая более к житейской выгоде их, чем к искре Божией в окаменевших их сердцах. И как же было не радоваться ему, старику, ему, священнослужителю вечно стоящей Церкви Христовой, что не за монастырской стеной и не в потаенном лесном скиту, а посреди моря житейского, в самом средоточии людских страстей и пороков, еще теплились, оказывается, милосердие и сострадание к ближнему. Истинно, истинно одним праведником деревня держится, а одним мучеником весь род людской. И не погибла еще русская земля, коли жива еще совесть в ней. Храни тебя, Господь Алексей Федорович, и да пребудут вечно с тобой чистота твоя и целомудрие душевное и щедрость, и снисхождение к малым сим. И доколе крепка вера в сердце твоем, и доколе видит взор твой горе человеческое, и не безразлично оно тебе, власть твоя людям не страшна. Уже стемнело на дворе. Уже отзвонили вечерню у Николы на Песках и по другим арбатским церквам, а двое ближних советников царских, правивших державой российской за один, все никак не могли подняться из-за стола. Нелегка служба царская, все дела да дела, да забота, да сиденья, то у царя вверху, то в думе, то в челобитной избе у чудового монастыря, то по приказам царским, а так посидеть, потолковать вдвоем, дать отдохнуть душе все недосуг да недосуг. А если боюсь я, отче, прокаженных тех, и бывает сам не рад затее моей, а все-таки иду к ним, как считаешь, это ложь? А коли ложь, то перед кем? Перед Богом или перед собой? — спрашивал Алексей. Ложь, сын мой, — отвечал ему поп, — и перед Богом ложь, и перед собой, но не перед людьми. То святая ложь, Алексей, и без этой лжи миру бы не стоять, и людям друг с другом не жить, а давно бы погибнуть всем по грехам своим. А как ты думаешь, отче, было ли святое Евангелие словом Божиим лишь к избранникам его? Или к простому всенародству, неповинному в тяжкой жизни и печалях своих земных? И может ли когда-нибудь царство и жизнь человеческая, обыденная, устроиться по заповедям евангельским, или то одна лишь мечта? — спрашивал Алексей. — Может, сын мой, верю, что может. И ты, я знаю, тоже веришь, только страшишься сомнений своих. А ты не страшись. Без них тоже нельзя, — отвечал ему благовещенский протопоп, глядя с улыбкой ласковой и кроткой на юность его. А за окном, за высокой оградой усадьбы Адашевых, спала Москва. И не было ей никакого дела до того, кто там, какие там мудрецы пытались угадать ее судьбу. И не знала она, да и не хотела знать, что кто-то, измученный собственной совестью и состраданием к людям, взывает к Богу, прося благословения и милости его всему всенародному христианству, и черным людям, и лучшим, и старым, и малым, и вдовам убогим, и последнему бродяге, заночевавшему где-нибудь в поле в чужом стогу. И, может быть, кто знает, в самом неведении том и было ее счастье. Много обещаний, много заверений жарких и искренних слышала Москва на своем веку, и давно уже не верила она никому, а жила, как живется, не заглядывая в завтра и не поднимая головы от земли в суете да в толкотне, да в злобе и заботах сегодняшнего дня. А может быть, в неведении и неверии том и была ее погибель.